столь благоприятствовавшую ворам и влюбленным. То, что я рассказал, — факт. Можете проверить у капитана. Он переплавает на императрице Екатерине. Чайкин фамилия его. Все прыснули со смеху, а куколка поднял на Новаковича свои прозрачные, как лесное озеро, голубые глаза и воскликнул с увлечением. — А знаете вы, телохранитель, вот прекрасная тема для рассказа в эксцентрическом английском стиле. — Я думаю, запишите, чтоб не забыть. — Кузя, — скомандовал меценат, выпив залпом бокал холодного клюшона и утирая усы, — твоя очередь. — Моя история коротка, — проворчал ленивый Кузя. — В ней нет ни девушек, ни дельфинов, а есть только двуногая собака. О двуногой собаке я говорю не в ироническом смысле. Это была настоящая собака, и жила она во дворе той гимназии, где я получил свое блестящее воспитание. Когда я учился в третьем классе, это была обыкновенная четвероногая собака. Но когда я перешел, засыпанный наградами, в четвертый класс, хотя моя карьера и не имела прямого отношения к трагическому случаю с псом, то однажды этот ординарный пес потерпел самое оригинальнейшее крушение. Именно перебегая дорогу, попал под автомобиль, да так попал, что колесом ему начисто отрезало переднюю левую и заднюю правую лапу. — Какой ужас! — покачала головой сердобольная яблонька. — Неужели сдох? — В том-то и дело, сударыня, что выжил. Мы, гимназисты, его и лечили. Но вот тут-то и начинается самое диковинное. Остался этот псенок с одной правой передней и левой задней ногой, причем ходить, конечно, не мог. Это, знаете, как стол, у которого отломаны две ножки по диагонали, никак его черта не поставишь. Но прошло некоторое время, и собака наша стала показывать чудеса. Лежит, бывало, у стенки, греется на солнышке. Вдруг свистнешь ее, подползет она на брюхе к стенке, обопрется об нее боком, да вдруг как побежит. Послушай, Кузя, ведь это невозможно. Почему невозможно? Она бегала по принципу двухколесного велосипеда. Сразу приобретала инерцию и мчалась, как сумасшедшая, но стоило ей только остановиться, как она сваливалась на бок, тоже вроде двухколесного велосипеда, и так как ноги ее были расположены не на одной линии с направлением туловища по оси, а в кость, по диагонали, то она бегала не прямо, а всегда загибала самые крутые виражи. Кузя поглядел на Новаковича с убийственной иронией и закончил. Я вижу, что вы мне не совсем верите, но утверждаю, что собака такая была, и, как любит говорить Новакович, это легко проверить. Ее звали Лорд, а владельца звали Гусаков. Он теперь тоже плавает где-то на чем-то. После некоторого молчания, да, не общего удивления странной кузиной собаки, перст мецената направился на мотылька. Теперь твоя очередь, мотылек. Твой стиль обладает большими литературными достоинствами, и поэтому ты не будешь калечить собак или затыкать дельфинами иллюминаторы. Алло, мы слушаем. Моя история не будет веселой, потому что я нынче настроен не особенно хорошо, хотя коронование куколки для меня большой праздник. Кстати, куколка... Благополучно ли вы несете ваши секретарские обязанности? О, спасибо! Я вам бесконечно благодарен. С редактором мы ладим, хотя, знаете что, он мне говорил, что собирается оставить вершины. Его приглашают редактировать большую ежедневную газету. Хотите, я вас помирю? И он устроит вам в газете заведование литературным отделом? Нет, где там... Я его тогда так отделал, что придется мне жить отдельно от этого отдела. Простите за плохой каламбур. А за вас я рад, очень рад, куколка. Вы оправдываете мои надежды. Мотылек собрал лицо в клубок морщин, странно поглядел на куколку и сказал. Однако к делу. Моя история под стать моему настроению будет во вкусе болезненного, причудливого, как орхидея художника Гойи.